Глава 10. Тракторист с покрасневшим от водки лицом и улыбкой до ушей даже внимания на меня не обратил. Силясь идти ровным шагом, пошел здороваться с молодыми колхозницами, которых заметила амбара. Девки, приметив, что к ним идет пьяница, насторожились, но старались сохранять беззаботный вид. Я обошел трактор по кругу. Взглянул на столб. Все было, как я и думал. Вилка лежала на земле. Более того, вместе с ней вырвало и черную кругленькую розетку. Она треснула и в собственных осколках валялась на земле. На столбе же остались голые внутренности, до контакта. крикнул я и решительно пошел к трактористу. «Ты гляди, куда трактор свой ставишь. Ты же на шнуре стоишь». Розетки голову свернул. Тракторист будто бы и не замечал меня. Подтягивая на ходу вислые брюки, шел к девкам, как ни в чем не бывало. Казалось, его интересовало только, как бы не потерять равновесие, да поприставать к колхозницам. «Вот зараза! Как он вообще из своей бригады-то выехал?» — гневно бросил я и пошел за ним. «Нет, ну я понимаю, как оно бывает. Иной раз мужики прямо с утра к стакану прилаживаются, а пьяный тракторист вообще обычное дело. Но этот же вообще еле на ногах стоит. Кто его такого до трактора допустил?» «Ну что, девоньки?» — хлопнул в ладоши развеселый тракторист. «Готовы вы к труду и обороне?» «Не приставай», — сказала одна из женщин, кто был постарше, — «а то сейчас от тебя обороняться начнем». «Ну что ты такая злая, милушка?» — потянул тракторист ласково. «Ты ж баба». «Да отстань ты, черт, пьяная девок!» — крикнула полная колхозница. «Чего пугаешь ты их?» Наперекор заявлению колхозницы девушки совершенно не пугались. Скорее сторонились пьяного и посмеивались над ним. В их звонком смехе звучали издевательские нотки. «Ты молчи ты, старая, не тебя покататься зову». «Это я-то старая? Я-то старая?» Обиженно озираясь, раскинула руки колхозницу. «Ну так что? Кто хочет со мной покататься вечерком? Не смотри, что трактор, у меня кабина просторная, и две молотки влезут». «Ты давай», — я приблизился и развернул его за плечо. «Сначала прокатись-ка со шнура, работать не даешь». «Ты еще, пацан, думал?» — удивленно понял брови тракторист. «Че тебе надобно от меня?» «Трактор, — говорю, — убери. А по-хорошему домой тебе надо, ты ж пьяный, еле на ногах стоишь». «Что, я?» — он удивленно заморгал глазами. «Да я стою на ногах как надо, всем бы так стоять. А ты чё блетёшь, молодой, отстань!» Он отмахнулся от моей руки и пошел было к колхозницам. «Ну так что, бабоньки?» — повторял он. «Кто со мной?» Внезапно он подскочил к одной молодой и худенькой девчонке, которая, кажется, едва-едва была из школы, и подхватил ее на руки. Та взвизгнула, принялась гулко хлопать ему по спине. Остальные колхозницы возмущенно загалдели. «Брось Маньку! Сдурел, что ли? Разум водка выила!» Я приблизился к нему, когда колхозник поставил ошалевшую девочку на ноги. Попытался ее к себе прижать. Тут я уже не выдержал. Подошел к нему и силой расцепил руки. Девчонка тут же прыснула прочь к остальным. «Ты че прицепился? Репей!» — посмотрел он на меня покрасневшими глазами. «А ну пойдем!» — схватил я его за майку, как за шкирку. «Пойдем, — говорю, — пьяная твоя морда!» «Отцепись!» Я поволок его было прочь от трактора и колхозниц. Ясно стало, что совсем уж с ним каши не сваришь. Решил усадить его на лавку под навес, где у амбара было организовано место отдыха для рабочих. Тракторист же неловким движением попытался вывернуться. Косо выбросил руку, норовял ударить. Я резко дернулся назад и вернулся. «Ух ты, падла!» — крикнул я. Схватив его за руку, заломил ее за спину. Тракторист запыхтел, попытался вырваться, но я выгнал руку вверх, заставил его согнуться, как заключенного. Пыхтящего и ругающегося матом усадил его на лавку. «Чё барагозишь?» — строго посмотрел я на него. «Позоришься на весь мехток!» Тот было попытался встать, но я тут же приземлил его на лавку. «А ну, смирно сиди!» «Вот получишь ты мне сейчас по шее!» — бухтел тракторист себе под нос, тяжело качая головой. Я бросил взгляд под навес, увидел белое эмалированное ведро с водой, которое оставили тут, чтобы колхозницы могли напиться. Схватив его, я обдал тракториста с головы до ног. «Остуди голову», — сказал я при этом. Искупавшись студеным, тракторист аж вздрогнул, затрясся и зажмурился, начал отплевываться. «Чего вы тут опять устроили?» — крикнул за моей спиной завток и обернулся. Мелехов шел сюда в сопровождении двух молодых колхозниц. Те бежали рядышком и щебетали о том, что пьяный устроил амбара. «Ты чего опять устроил, Вова?» — посмотрел он на мокрого тракториста. «Как тебя в таком виде вообще из МТС выпустили? Уж третий раз за две недели!» «А что мне еще? Что я хуже других?» — повесил голову успокоившийся тракторист, принялся бормотать что-то невнятное. Потом он согнулся, упер лоб в руки, пробурчал. «Это Нинка все, Нинка все!» «Бедолажный!» — покачал головой завтоком. Я не ответил. Нахмурившись, водил взглядом от тракториста к завтокам. «Эх!» — махнул Мелехов рукой. «Ладно, спасибо тебе, Игорь, что не дал Вове дров наломать. Дальше уж я сам с ним. А ты давай, иди работай. У Вовки не все так просто. Одно дело, если бы он просто пьянствовал, а тут, понимаешь, беда. Что за беда? Личная?» «Личное», — кивнул завтоком. «Без егошнего разрешения прости, но не стану рассказывать». «Ничего, пусть трезвеет», — ответил я. Потом пошел к амбарам. Обернувшись, увидел, как завтоком положил руку на плечо пьяному мужику. Присел рядом на корточки и о чем-то с ним заговорил. Трактор я отогнал сам. Освободил шнур и переключил его на другой столб. Когда вернулся, зернометатель уже вовсю скреб под кучей. Поток сорных остатков летел в кузов Микиткиного 52-го. В амбаре стоял шум. Пыли поднялось еще больше. Колхозницы прятали лица, пытались отстраниться от красного зернометателя медленным жуком, ползущего у подножья кучи. Когда кузов заполнился, мы погнали газон задом. С другого конца амбара тоже был заезд, но там загружался другой самосвал. Я помог Микитке с выездом, а потом пришел черед казачонка. Когда загрузился я, они уже выехали, и путь наш лежал на низ, на колхозные рыбные озера. На обочине стоял газон дежурка, его кузов с зеленым деревянным домиком высился над дорогой. Над распахнутой дверцей было написано белое «Люди». Эти самые люди в лице женщин-колхозниц высыпали наружу. Сжались кучку невдалеке от газона. Все вместе они опасливо смотрели на машину, будто ожидая от нее какого-то подвоха. Напротив колхозниц размахивал руками дед-шофер. Увидел я этот митинг, когда заворачивал стока на красную. Показалось мне, что дело тут странное. Вдруг случилось что? Остановившись у обочины за несколько десятков метров от дежурки, я выбрался из кабины. «Да лезьте ж вы обратно, окаянные! Чего вам тут не так? Не полезем, старый дурень! На смертное, что ли, посылаешь? Вот пока не обезопасишь нас, никуда не поедем, ни с места не сдвинемся. Вертай за другой машину, а в эту мы не ногой». «Фу ты!» — сплюнул дед. «Взбесились, бабы! Зла на вас никакого не хватает!» «Сам ты взбесился!» — звонко выделилась одна из женщин. «Пока черта своего не выпугнешь с машины, не полезем». «Да побойся Бога!» — запричитал дед. «Какой к черту черт?» «Доброго всем утра!» — поздоровался я, и все тут же обернулись. Колхозники, увлеченные спором, совершенно не обратили внимания на то, как я к ним приблизился. Только когда подал голос, они направили на меня свои удивленные взгляды. Некоторые женщины утешали плачущую, мявшую в руках подол девушку. Когда я приблизился, спор утих совсем немножко. Тем не менее, спорщики, женщины и дед нашли время, чтобы поздороваться. «Да какое ж оно доброе, когда у нас в колхозе всякие чуды водятся!» «Сама ты, Юлька!» — засопел дед. «Чудо! Только что не в перьях! Как че в голову возьмешь, так хоть стой, хоть падай!» «А кто тогда на Наташку накинулся?» Женщина с зычным голосом по имени Юлия указала на плачущую девушку. «Кто стал ей юбки драть?» Подбоченилась зычная колхозница. «Так-так», — крикнул я, — «а ну, давайте-ка потише. Что у вас тут стряслось?» «Черт, в дежурке поселился», — начала Юля. «Вон, видишь, там под крышей дыра. Я поднял взгляд. Действительно, между деревянным бортом стенкой и железной крышей дежурки зияла небольшая дырка. Внутри кузова, судя по маленькому грязному окошку, царил полумрак. Вот в нее он ночью и нырнул, под лавкой притаился. А потом как прыгнет... «Подождите вы со своим чертом!» — махнул я рукой. «Давайте по порядку. Куда ехали? Откуда? Почему остановились? Что вас из машины выбежать сподвигло?» Колхозники переглянулись. «Да говорят за тебя, молодчик!» — начала дрожащим голосом другая пожилая колхозница. «Что черт там завелся? Черт всамделишний!» «Да погоди ты, Лушка!» — остановил ее дед-шофер. «Со своим чертом! Видишь, человек молодой, видать, ученый. Сейчас нас тут рассудите, где черт, а где бабьи страхи!» Женщины загалдели, принялись недовольно чехвостить старика. «Тихо, тихо, дорогие станишницы!» — официальным тоном вклинился я. «Расскажите, как я уже просил, все по порядку. А тогда уже, может, я смогу вашему горю помочь». «Вез я их, значит, с вышнего свекольного поля, на низ, на тамошнюю свеклу», — начал дедок. «И вот такая неприятность приключилась». Дедка шофера я не знал, даже не видел его раньше в гараже. Невысокий и сухенький, он носил старые потертые брюки и грязную рубаху с подвернутыми рукавами. Видимо, волнуясь, он постоянно поправлял норовившие сползти рукава тоненькими руками. Трогал длинной ладонью лысый с редкими седыми волосками череп. «Это какая же?» «Едем, едем», — продолжал дедок, — «никого не трогаем. Я вот рулю потихонечку, и тут мне сзади как давай что-то грохотать. Я сначала подумал, — он развел руками, — что чудится мне, что уж от старости в голове стуки начались, как в древнем моторе. А потом слышу, орут бабьи голоса, — пусти нас на волю, черт, черт нас всех погубит». «И погубил бы», — начала пошнотелая Юля, — «и погубил бы, если бы не я». «Прошу», — остановил я женщину, — «дайте сказать уважаемому товарищу, а потом и вам слово найдется». Женщина хмыкнула, сложила пухлые руки на объемной груди. «И вот, значит, — продолжал старик, — ну, я думаю, мало ли что, может, кому плохо стало, аль пожар, а еще какая напасть, ну и свернул на край дороги. Не успел выйти с кабины, как бабочки, ну, из дежурки выпрыгивают. Вопят, кричат. Наташка, — он кивнул на девушку с заплаканными глазами, — вообще в слезы. Говорят все, мол, черт на них напал. А какой черт? Нам советская власть давно уж всем рассказала, что не бывает никаких чертей, ни других каких еще сказочных гадов». «Да черт-то был, черт! — не удержалась Юлия. — Вы гляньте, дорогой товарищ, на Наташину ножку. Кто ж с ней, бедный, такой учудить смог бы?» Заплаканная девушка вышла из группы, приподняла разноцветную юбку, вытянула стройную лодыжку. На загорелой коже виднелись длинные, насыщенные кровью царапины. «Видишь, ранили ее, нечистые силы». «Вы погодите с нечистой силой», — остановил я Юлю. «Расскажите лучше, как оно с вашей точки зрения было, только по порядку, спокойно и без эмоций». Женщина задумалась. Видимо, соображала, как это без эмоций-то рассказать, но все же взялась. «В общем, — начала она более спокойным, но все равно сильным голосом, — как дело-то было, закончили мы с полем свекольным, что там на дороге за посадкой раскинулось. Уж неделю там возимся. Полем, значит. Вот, закончили и поехали на новое. Едем, значит, весело, задорно, балакаем о своем». Женщины, которые галдели и отпускали язвительные замечания, пока старик вел свой рассказ, теперь притихли, согласно закивали головами. Старик, видя все это, сплюнул. «Говорим о своем, о бабьем, шуткуем, значит». «Давайте, уважаемая, ближе к делу», — поторопил ее я. «Не то сбежит ваш черт, пока мы тут ля-ля разводим». Женщины испуганно округлили глаза. Все как одна принялись заглядывать в полуоткрытую дверь дежурки. «Ну так вот», — продолжила рассказчица, — «едем, едем, с удачем, и тут кто-то как завизжит, как зафыркает, а следом и Наташка в вой, караул, меня заживо на куски рвут, юбку сдирают». При этих словах пострадавшая девушка, которую звали Наташей, смущенно опустила взгляд. На ее загорелых щеках выступил тусклый румянец. «Так и что ж произошло?» — посмотрел я на Наташу. «Расскажи-ка, милушка, пожалуйста». Девушка зарделась еще сильнее, скрыла глаза под длинными белесыми ресницами, принялась перебирать пальцами по худенькой косичке. «Не стесняйся, не съем я тебя». «Ну», — начала она совсем детским голоском, — «сижу я, сижу, никому зла не желаю. Болтаю с Иркой Нагульновой». Потянула она за рукав свою подружку. Девушка смущенно кивнула. А потом что-то из-под лавки как завяжет, как вцепится сначала в юбку, а потом и в ногу, и больно так вцепилась, что у меня дыхание захватило. «А что это было, вы не видели?» — спросил я серьезно. «Не видели», — покачала головой Наташа. «Да как же там увидишь? Света в будке этой нема», — вступилась Юлия. «А окошки едва ли не с горошину, да грязные, как в свинячьем сашке. Ни черта не видно даже днем. Говорю я, черт это, черт и никто более». «Да какой черт-то?» — сплюнул очередной раз дед. «Нету никаких чертей, нету и баста». «А вот», — подбоченилась женщина, — «коль ты такой умный, так давай, сходи в дежурку, да сам посмотри. Ты тут промеж нами всеми мужик». «Ну...» «Я, — замялся дед, — не знаю. Может, и не черт». А вдруг он забубнил себе под нос и отвернулся, нервно закурил. «Ладно, — хмыкнул я, — пойдем проверять, что за чудо на вас напало». «Ой, — заломила руки Наташа, — и не боитесь, оно ж вас разорвет». «Глянем, — подмигнул я ей. — Тут пока погодите, сейчас я вернусь». Я взошел по крутым ступенькам, откинул деревянную в щелях дверь. Внутри, правда, было темно. Если бы не дневной свет от распахнутой двери, внутри все походило бы на загустевшие сумерки. И казалось, на первый взгляд, было тут пусто, ни души. Когда я зашел внутрь, снаружи все ахнули, но приближаться к входу испугались. Я пошел медленно и аккуратно ловил каждый звук. Были у меня идеи, что могло так напугать колхозниц. Но чтобы проверить их, нужно быть тише воды, ниже травы. Ну и держать ухо востро. Воздух внутри дежурки был душный и затхлый. Единственный скромный лучик света пронизывал полутьму под крышей. То пропускала свет дыра, в которую, по мнению Юлии, забрался черт. У стенок растянулись простые деревянные лавки, на которых и располагались колхозницы. В дальнем углу неровным шалашиком стояли тяпки с граблями. Я вышел на середину помещенницы, прислушался, посмотрел по сторонам. «Ну, чего там?» — раздался снаружи женский голос. «Не видать черта-то!» Я не ответил, а только медленно опустился к полу. Заглянул под лавку и улыбнулся. «Так вот, что за черт тут примостился!» — прошептал я тихо. «Ну, иди сюда, чертяка!» Когда я аккуратно спиной вышел к колхозникам, все снова ахнули. «Живой! Ты смотри-ка!» «Черт, это видел? Там он засел!» «Да нету там никакого черта, бабы, говорю я, нету!» «А че это молочек в руках несете? Черное!» «Черное несете!» Все загласили, бабы подняли виск. «А ну, тихо!» — крикнул я через плечо. «Тихо вам говорю! Не то черта своего напугаете!» «Я ж сказала!» — гордо заявила Юлия зычным голосом. «Сказала, что черт там сидел, понял?» Она надменно посмотрела на старика-шофера. «Понял, пень старый!» Старик не ответил. Он раззявил беззубый рот, расширил полувыцвевшие глаза. «Покажи нам черта, покажи!» «Ой, нет, не показывай, страшно!» «Страшно?» — шутливо крикнул я. «А я вам все равно покажу. Глядите!»